травой, да и пошел он в пизду. Я хочу домой, я домой хочу портовую шлюху и бутылку рома, да и теперь.